Лейтенант Ивген Тентон, командир диверсионного взвода 6-го корпуса планетарной пехоты. Тут же представился невысокий молодой парень, примерно моих лет, и кивнул на громилу. «Это сержант Мартис Шеллон, мой зам. Вместе в плен попали, когда нас командование сдало по приказу сверху. Вместе бежали и снова попали. Скажу за себя и сержанта, у нас отобрали все трофеи из тех, что мы взяли, когда бежали. Так что неплохо бы подзаработать, чтобы не с пустыми руками оказаться у нейтралов. В абордажную команду возьмете? Соответствующая подготовка и опыт есть. Мы, конечно, земляные черви, как нас называют флотские, но в космосе поработать приходилось». «Принимается», — кивнул я и посмотрел на четвертого беглого. «Не военный, господин капитан», — покачал тот головой. «Игорь Леок, старший лаборант на исследовательской станции, попал к люмерцам, а потом и в рабство, когда они взяли на абордаж круизный лайнер, на котором эвакуировали персонал нашей станции». «Клистерная трубка смогла сбежать из рабства?» — недоверчиво прищурился я. «Я в молодости служил 4 года в наемном подразделении «Филонт», начинал в десантном подразделении, закончил службу пограничником, зарабатывал себе на дорогую сеть и базы. Потом попалось предложение на установку на рейсети ученого. Ну и стал я умноголовым. С товарищами, по несчастью, согласен. Хорошо бы подзаработать по пути». «Понятно. Принимается. Значит так, сейчас дроид притащит гидрант и окатит вас водой, чтобы хотя бы смыть грязь. Не хочу, чтобы вы ее растащили по кораблю. Потом пойдете в свои каюты, нормально помоетесь, оденетесь. Жду вас в кают-компании. Это крейсер модели Журин, 4-го поколения. Кто его не знает, прямо по коридору кают-компания. По лестнице наверх жилые каюты. Вильно, 3-я каюта. Шенту и Шеллоу 4-я и 5-я. Леогу, соответственно, 6-я. В кают-компании я активирую ваши нейросети, там же и заключим договоры на временную работу по специальности». Посторонившись, я дал возможность пройти внутрь техническому дроиду, который, ловко орудуя своими инструментами, снимал с парней оковы и менее ловко ошейники. Эти были серьезнее, со взрывчаткой. Наконец, все 4 встали передо мной во всей своей обнаженной красе. Пока дроид их поливал из шланга, те ладонями смывали с себя многодневную грязь. Вильн закончил первым и, вытираясь тряпкой, вышел в коридор, после чего направился в свою каюту. Его на всякий случай контролировал Искин. Все парни под протокол подтвердили, что не навредят мне и моему кораблю, но я все равно подстраховался. Пока оставшиеся беглые домывались, я расспрашивал их о том, как их содержали. Оказывается, со мной еще обращались либерально. Парней с помощью ошейников вырубали, после чего один из охотников, что отвечал за их кормление, заходил и оставлял поднос с брикетами солдатского пайка и кастрюлю с водой. Туалета не было, делали под себя, мочой пытаясь смыть нечистоты в сторону, но особо не получалось. Поэтому понятно, с какой радостью покидали заключенные камеру. «Да, — протянул я, — с вами еще нормально обращались. Меня пытали. Каждый день по несколько часов изощренных истязаний». «А что с вами делали?» — остановился, обернувшись, здоровяк-сержант, который шел впереди в сторону кают-компании. Остальные тоже остановились, ожидая ответа. Им было интересно. «Поверьте, парни, никому не пожелаю того, через что я прошел. Ничего постыдного в пытках я не вижу, просто они мне не были приятны. Один человек экипажа, скажем так, осуществлял свои сексуальные фантазии с моей помощью». «Фу!» — скривился сержант. «Извращенцы чертовы!» «Скорее извращенка. Моей мучительницей была очень красивая девушка 17 лет с обалденной фигуркой. Я бы эту тварь своими руками удавил», — сжав кулаки, зло прошипел бывший наемник-ученый, когда мы входили в кают-компанию. «Из-за нее я тут и оказался». «О, братишка!» — Искренне обрадовался я, но понебратски похлопать его по плечу поостерегся. Он еще не до конца отмылся, и от всех троих еще попахивало, пусть сначала душ примут. Значит, тоже на бедовую ловушку попался. Поверь, это как бальзам на сердце, что я не один такой идиот. Тот только отмахнулся и начал подниматься по лестнице, следом за ним лейтенант. А вот сержант задержался, он усмехнулся и сказал: «Поверьте, Нур-капитан, для кого это пытка, а для кого неосуществимые мечты?» «Да иди уже», — махнул я рукой. «Приведете себя в порядок и спускайтесь сюда, я пока оборудование подготовлю». Парни задержались в своих каютах кто на 20 минут, кто на полчаса. Первым спустился Вильн. «Отмылся так, что кожа скрипит», — сказал он и, пройдя к синтезатору, заказал себе привычную пищу. Судя по зеленому сопливому супу, родом он был с планеты Рон в Шейне. Он там считался национальным блюдом. Я пробовал и понял, чтобы это понравилось, надо было родиться на Роне. Пока я настраивал медицинское оборудование, которое вкатил с помощью технического дроида, в кают-компанию спустились остальные беглые и начали обедать. Теперь не обнаженные, а в темно-синих пилотских комбезах они смотрелись уже более привычно. Шеллон, видимо, включил в душе режим бритья волос, так как его череп стал совершенно лысый. Пока моя будущая команда набивала желудки, каждый по очереди протягивал мне руки, и я с помощью нейроразъемов на кистях присоединял их к медоборудованию и включал нейросети, после чего сразу сбрасывал им стандартные договоры наемника. Парни внимательно изучали их, ставили свои электронные подписи и отправляли мне обратно, а я архивировал их в недавно созданной отдельной папке. Договоров при себе у меня, естественно, не было, не успел как-то скачать бланки из сети, но я их позаимствовал у капитана, из всего массива информации, которую он со своей нейросети перекинул мне. Пока дроид возвращал медоборудование на место, я присоединился к обедающим, теперь уже членам команды, и, взяв себе сок, стал дистанционно отдавать приказы. Первым делом дал доступ к внутренней корабельной сети третьей категории пилоту и лейтенанту, а к четвертой – сержанту и погонщику. Категории подразделялись так. Первая – полная, была у меня как владельца корабля. Вторая – позволяла отдавать приказы эскину и иметь ограниченный доступ к его архивам. Третья – отдавать приказы эскину только в сфере своей профессиональной деятельности. Иметь общий доступ к сети, то есть при ее наличии можно смотреть фильмы из архива фильмотеки или другие развлекательные передачи, как это делали охотники, а также разрешалось носить на борту легкое боевое оружие, импульсники или игольники. Четвертая категория, самая низкая, только общий доступ к сети. Вооружение разрешалось иметь лишь с моего личного разрешения. Обычно оно давалось перед боевой операцией, в случае абордажа или противоабордажа. Сержант и погонщик могли сколько угодно играть с любым типом оружия, но только на территории арсенала, к которому могли получить доступ с разрешения моего или лейтенанта. Пилоту туда доступа не было, его рабочее место – рубка. Видимо, членам экипажа, по мере моей работы включения их в боевую службу, приходили извещения от эскина, так как они на миг замирали, а потом продолжали жевать. Когда парни наелись, а делали они это с немалым удовольствием и наслаждением, я поставил пустой стакан на стол и сказал: «Пора сообщить, в какой мы ситуации находимся и какие меры для выхода из нее я решил предпринять. Значит так. Мы сейчас на территории Империи Люмер, в одной из редко посещаемых транзитных систем. Укрываемся на темной стороне спутника. Топливо – едва 10%. Вернуться на Севиллу мы не можем. Даже до границы не долетим». «Пиратство!» – озвучил лейтенант единственный для нас выход. «Вы правы. Это для нас единственный путь, чтобы выбраться с территории Люмера. Более того, плюсы в этом тоже есть. В случае удачных атак и абордажей, захваченная техника поднимет наше благосостояние. «Я бы хотел получить свой личный корабль. Вроде это было бы неплохо», – тихо сказал пилот. «Я тоже могу пилотировать, только малые корабли», – кивнул лейтенант. «Не откажусь от фрегата, большого, например». «А я от кредитов не откажусь», – ответил сержант. Ученый лишь кивнул.